Кажется, только вчера она выслушивала клятвы вечной верности, и только вчера они с Никитой обсуждали свои совместные планы на жизнь. И неудивительно, что Елена тянулась к алмазу. Бывают мужчины, которых надо утешать. Значительно реже встречаются такие, которые сами могут тебя защитить и утешить. Алмаз не просил жалости, да и нелепо было бы его жалеть. «Вот он», — думала Елена, незаметно глядя на алмаза, — «может взять тебя на руки и унести, куда пожелает, потому что знает, как хочется иногда женщине не принимать решений». Алмаз перехватил этот несмелый взгляд и широко улыбнулся. «Нашел тебя», — сказал он, поднимая бокал шампанского. «Теперь не упущу». Ванда Казимировна, не спускавшая глаз с мужа Елены, настороженная, как кошка перед мышиной норой, с радостью отметила эти слова. «Плохо твое дело, мой зайчик», — подумала она о муже. «А если так, то можно поехать в Москву, взять отпуск в магазине за свой счет и прокатиться. 1000 лет там не была. Заодно надо будет и приодеться, ведь когда ты солидная пожилая дама, то подчиняешься одной моде, чтобы все было из дорогого материала и с драгоценностями. Когда тебе 20, надо менять стиль. В Москве театры, концерты, может быть, придется сверкать. Правда, для этого требуются средства, и значительные. Доехать, устроиться и там пожить. А почему и не пожить? 40 лет накапливала. Можно позволить, накопление есть». Надо будет взять сберкнижку, которая хранится в сейфе в универмаге. «У меня совершенно нет сбережений», — призналась милица. «Знаете, я как-то все свои жизни прожила без сбережений. Это так неинтересно — сберегать». «И в поклонниках отказа не было», — сказал алмаз. «Не только в поклонниках, в мужьях», — поправила его с улыбкой милица и поглядела, расширив глазищи, на Сашу. Тому показалось, что острые черные ресницы вонзаются ему в сердце, и ему стало стыдно, что у него тоже нет никаких сбережений. Последние он истратил на детали для вечного двигателя. — Но в Москву попасть мечтаю, — сказала милица. — Меня всегда тянуло в столицу. Миша Стендаль поправил очки и приобрел сходство с Грибоедовым, прибывшим на первую аудиенцию к персидскому шаху. Он решился. «Деньги достать можно!» «Откуда?» — сокрушенно произнес Грубин. «Нам даже занять не у кого. Если я к своей двоюродной сестре приду, она меня с лестницы спустит, решит, что я авантюрист». «А ты ей паспорт покажи!» — пискнул от двери Удалов, но никто не обратил внимания на его слова. «Может, у тебя, — Ванда Казимировна, — спросил Грубин, — ты ж директор?» «Нет, — сказала Ванда, не задумываясь. — Мы только что гарнитур купили. Савич, подтверди». «Купили, — сказал Савич и расстроился, потому что жене не поверил, но не посмел оспорить ее слова. Сам он свободных денег не имел, да и не нуждался в них. Зарплату сдавал домой, получал рубль на обед и, когда нужно, на книгу». «Так мы и не стали молодыми», — подумала Елена. Ванда когда-то была мотовкой, хохотушкой, цены деньгам не знала и знать не желала, а привыкла к деньгам постепенно. И сидит сейчас в юной Ванде пожилая директорша, которая не любит расставаться с копеечкой. Так что молодость наша — только видимость. «У меня есть 60 рублей», — проговорила Елена. «Не тот масштаб», — сказал Грубин. «Может, отложим отъезд?» — спросил Савич. «Нельзя», — ответил Грубин, — «вы же знаете». Он вылез из-под стола с букетиком зеленых листьев, что выросли за ночь в том месте пола, куда пролилось зелье. Листья он намеревался исследовать, попытаться определить состав жидкости. «Вы же знаете», — сказал Грубин, — «с каждой минутой следы эликсира в нашей крови рассасываются. День-два, и ничего не останется». На основе чего будут работать московские ученые? Любая минута на учете. Или мы выезжаем ночным поездом, либо можно вообще не ехать. «Вот и я говорю», — продолжил Стендаль. «Деньги достать можно и вполне официально. Я начну с того, что наши события произошли именно в городе Великий Гусляр. А кто знает о нашем городе? Историки? Статистики? Географы? А почему? Да потому, что Москва всегда перехватывает славу других городов. Я сам из Ленинграда, хотя уже считаю себя гуслярцем. И что получается? В Кировском театре почти балерин не осталось. Москва переманила. Команда «Зенит» успехов добиться не может. Футболистов Москва перетягивает. А почему метро в Ленинграде позже, чем в Москве, построили? Все средства Москва забрала. А о гусляре говорить нечего, даже и соперничать не приходится. А почему бы не посоперничать? Обратимся в нашу газету. «Правильно, Миша!» — поддержала его Шурочка. «А раньше гусляр в XVI веке Москве почти не уступал. Иван Грозный сюда чуть столицу не перенес». «Красиво говоришь», — сказал Алмаз. «Город добрый, да больно мелок. Даже если здесь совершенные бессмертие изобретут, все равно с Москвой не тягаться». «Газета добудет нам денег», — продолжал Стендаль, — «опубликует срочный материал, и завтра утром мы отбываем в Москву, и нас уже встречают там, разве не ясно? И гусляр прославлен в аналах истории». «Ну-ну», — сказал Алмаз, — «попробуй». Стендаль блеснул очками, обводя взглядом аудиторию, остановил взгляд на Милице. «Милица Федоровна, вы со мной не пойдете?» «Ой, с удовольствием», — согласилась Милица. «А редактор молодой?» «Средних лет», — сдержанно ответил Стендаль. «Тогда я возьму мой альбом. Там есть стихи Пушкина».